земля, обитель многое, да и мы, дети вольные. Вкруг тебя природа, ветви древа единого, общность монументального, сподвижка. Помалу ноги в ритм входить стали, огни костра ветер возвеличивает на взмахе длани. Бубен сам содрогается, энергии по телесам пошли, разливается в истоме земелюшка, а небо вторит призывами, сполохами в ответ. Огни играется, малые искорки к братьям старшим, звездам дальним устремляются, тут и стребожичи, тут и сворожичи, малые искры да звонкие, переливы гусельные, притоп да прихлопывание, гортанный рык да посвист, мощь сие светная, да азбуки изначальной, ум и разум во единости, душа и дух во сплочении, другие другини, князья да кудесники, волхвы и кощунники, ремесленники да труженики, в круг ряды наши строятся, кривдово поле спотыкается, связь родов до изначальных просыпается. Пробуждаемся и мы, да во телесном, пора идти с чашей, хоть и отмеренной, призывать предков словых, да богов во плотском, чтобы чернота побиваема стала, чтобы гниль сама себя поедала, а богатство нетра храняло от воровства и притворства, от лиходеев до прохвостов, призываем огонь до силу земно-небесную, на очищение от торты наземных. Вставайте, богатыри, выпрямляйтесь, берегини, ныне в действах, мыслях, слогах, силушка наша, да во единстве. Хвала родным богам, хвала родам да предкам, слава свету изначальному, слава рати нашей.